Глава шестая. «Ну как он?» — войдя в комнату, осведомилась Крисания. Она откинула на спину белый капюшон, распустила на шее шнурок и позволила Карамону снять со своих плеч плащ. «Рейст беспокоится», — ответил гигант, бросая озабоченный взгляд в полутемный угол. «Он так ждал твоего возвращения». Крисания вздохнула, но прикусила губу. «Видят боги, мне хотелось бы принести хорошие вести». «Я рад, что твои новости не из лучших», — мрачно заметил Карамон, верно истолковав удрученный вид жрицы. «Может быть, он все-таки откажется от своей безумной затеи и вернется домой». «Я не могла», — начала было Крисания, но Рейстлин нетерпеливо прервал ее на полусловие. «Если вы закончили обсуждать то, что вас не касается, то не соблаговолит ли госпожа посвятить в подробности того, к кому это имеет непосредственное отношение?» Крисания вспыхнула. Раздраженно покосившись на Карамона, она быстро подошла к кушетке у камина, на которой лежал больной Рейстлин. Гнев, по свидетельству хранителя, охвативший мага в верхней лаборатории, дорого ему обошелся. Карамон на руках перенес брата в кабинет, а Крисания устроила ему ложе на старой кушетке. Гигант оказался удивительно внимательной и нежной сиделкой. Он заботился о Рейстле не так, как могла бы заботиться мать о своем захворавшем ребенке, однако даже он мало чем мог ему помочь. Рейстлин пролежал без сознания полтора дня, изредка произнося в бреду какие-то непонятные слова и выкрикивая имена, которые Крисания прежде никогда не слышала. Лишившись света волшебного посоха, к которому не осмелился прикоснуться даже Карамон, и который так и остался лежать на полу в лаборатории, гиганты-жрицы вынуждены были неотлучно находиться при Рейстлине. Карамон поддерживал яркий огонь, благо разломанной мебели было еще предостаточно, однако оба постоянно ощущали близкое присутствие безмолвных, но враждебных хранителей. Скрываясь во тьме, они зорко следили за пришельцами. В конце концов Рейстлин очнулся. Первым делом он велел Карамону вскипятить воды и приготовить ему питье. Слегка взбодрившись, маг послал одного из стражей за посохом, а потом поманил Крисанию к себе. «Ты должна отправиться к Астинусу», — прошептал он. «К Астинусу?» — удивилась Крисания. «К летописцу? Зачем? Я не понимаю». Глаза Рейстлина сверкнули, а на бледных щеках выступили пятна лихорадочного румянца. «Врата исчезли!» — прошепел он в бессильной ярости. Пальцы мага сжались в кулаки, и его скрутил отчаянный кашель. Когда приступ немного ослаб, Рейстлин взглянул на жрицу едва ли не с угрозой. «Не трать время на дурацкие вопросы, отправляйся!» — приказал он и, задыхаясь, упал на подушки. Карамон сочувственно покосился на Крисанию. Жрица отошла к столу и невидящим взглядом уставилась на почерневшие колдовские книги. «Подожди, госпожа», — сказал Карамон, поднимаясь с пола. «Ты ведь не собираешься в самом деле идти к этому, Астинусу? Кто он такой? И как ты собираешься пройти сквозь Шайканову рощу?» «У меня есть защита», — тихо сказала жрица. «Такой же амулет, как у тебя». Рейстлин дал мне его при первой нашей встрече. Что касается Астинуса, то он с незапамятных времен является хранителем и главным летописцем Большой Павантасской библиотеки. Он день за днем записывает историю. «Может быть, так оно и было в нашем времени», — возразил Карамон. «Но сейчас...» «Подумай хорошенько, Крисания». «Астинуса иногда называют бессмертным», — терпеливо объяснила жрица. «Он первым ступил на землю Кринна, когда был создан мир, так гласит легенда, и он же будет последним, кто его покинет». Во взгляде Карамона по-прежнему читалось сомнение. «Он записывает историю, творящуюся перед его глазами», — продолжало Крисание. «Он знает все, что было в прошлом, и все, что происходит в настоящем. Только...» — жрица с беспокойством поглядела на Рейстлина. «Только в будущее он заглянуть не в силах. Поэтому я и не понимаю, чем он может нам помочь». На лице Карамона все еще сохранялось недоверчивое выражение. Он не очень-то поверил в рассказанную Крисанией историю. Однако жрица была настроена решительно, и Карамон наконец понял, что иного выбора у него нет. Рейстлину час от часу становилось все хуже, он весь горел в жару и временами начинал бредить. Всякий раз, приходя в себя, он сердито спрашивал, почему Крисания до сих пор здесь. Вскоре жрица отправилась в путь, отважно бросив вызов ужасам рощи и не менее страшным улицам Павантаса. Все обошлось благополучно, и вот теперь она опустилась на колени рядом с ложем мага. «Рассказывай с самого начала», — велел Рейстлин. «Ничего не пропускай». Крисания, взволнованная страшной прогулкой через рощу и по коридорам башни, молча кивнула и попыталась взять себя в руки. Кое-как приведя в порядок мысли, она начала свой рассказ. «Я отправилась в большую библиотеку и сказала, что хочу видеть Астинуса», — сказала она, нервным жестом поправляя складки простого белого плаща, который Карамон купил для нее в городе вместо изорванной и испачканной кровью жреческой одежды. «Эстеты не хотели пускать меня, и мне пришлось показать им медальон Паладайна. Представляешь, в какое смятение они пришли?» Крисания улыбнулась. Минуло более 100 лет с тех пор, как старые боги покинули Крин, так что в конце концов один эстет отправился доложить Астинусу. Некоторое время мне пришлось подождать, однако в конце концов меня отвели в кабинет летописца, где он просиживает дни напролет и порой задерживается далеко за полночь. Крисания замолчала, испугавшись пристального взгляда Рейстлина. Ей вдруг показалось, что, будь его воля, маг вырвал бы слова из ее груди вместе с ее сердцем. Крисания потупила взгляд, но, взяв себя в руки, продолжила. Теперь она старалась не смотреть на Рейстлина. «Я вошла в кабинет, а он... Он сидел и писал. Мне показалось, что он не обращает на меня внимания. Потом, приведший меня эстет, назвал мое имя. Крисания из рода Ториниев. Так я по твоей просьбе представилась у дверей библиотеки, и именно так обо мне и доложили». «Тогда...» — жрица нахмурилась и ненадолго замолчала. «Что?» — Рейстлин нетерпеливо подался вперед. «Тогда Астинус поднял голову», — ответила Крисания. «Перестал писать и сказал: „Ты?“» Таким страшным голосом, что я невольно вздрогнула, а эстет побледнел. Однако, прежде чем я успела спросить, что он имел в виду и откуда ему известно мое имя, Астинус схватил свое перо и, вернувшись к тем строкам, которые дописывал уже при мне, немедленно решительно их вычеркнул». «Вычеркнул», — задумчиво пробормотал Рейстлин, и взгляд его стал рассеянным. «Вычеркнул», — повторил он, откидываясь на подушки. Крисания молчала до тех пор, пока маг сам не прервал своих размышлений. «Что было дальше?» — слабым голосом спросил Рейстлин. «Астинус исправил что-то в том месте, где он ошибся, а потом снова взглянул на меня. Я подумала, что сейчас он опять рассердится. Эстет, должно быть, тоже испугался, потому что весь дрожал, но на этот раз Астинус был спокоен. Кивком головы он отпустил эстета и пригласил меня сесть. Затем спросил, для чего я пришла к нему. Я рассказала Астинусу, что мы разыскиваем врата. Как ты и научил меня, я рассказала, что по нашим сведениям они должны были находиться в башне высшего волшебства в Палантасе, однако, проверив свои предположения, мы убедились, что их там нет. В ответ на мои слова Астинус кивнул, словно ничего удивительного здесь для него не было. Когда король-жрец пытался завладеть башней, сказал он, врата были перенесены в безопасное место. В свое время они могут вернуться в Палантасскую башню, но сейчас их действительно там нет. Тогда где же они? Спросила я. Астинус очень долго не отвечал. Наконец он сказал... Крисания замолчала и, обернувшись через плечо, бросила взгляд на Карамона, словно давая ему понять, чтобы он держал себя в руках. Рейстлин, однако, перехватил ее взгляд. «Рассказывай», — хрипло потребовал он. Крисания глубоко вздохнула. Она хотела вновь спрятать взгляд, но маг схватил ее за запястье и, несмотря на свою болезненную слабость, стиснул так сильно, что жрица не смогла высвободиться из его цепких пальцев. «Он сказал, что эти сведения будут тебе кое-чего стоить», — пробормотала Крисания. «Он сказал, что у каждого человека есть цена, за которую он оказывает определенные услуги, даже у него». «Стоить? Стоить мне?» — еле слышно повторил Рейстлин. Глаза его сверкали. Крисания вновь безуспешно попыталась вырвать руку, так как пожатие Рейстлина причиняло ей боль. «Что же это за цена?» — спросил Рейстлин. «Он сказал, что ты сам знаешь», — выдохнула Крисания. «Он сказал, что ты обещал ему эту вещь давным-давно». Рейстлин выпустил ее руку, и жрица отпрянула от кушетки, потирая запястье и избегая сочувственного взгляда Карамона. Маг, не обращая внимания ни на брата, ни на Крисанию, вновь откинулся на подушки. Лицо его вытянулось, побледнело, а во взгляде появилась мрачная решимость. Крисания встала и отошла к столу, чтобы налить себе воды, однако руки ее дрожали так сильно, что она расплескала полкружки себе на платье. Карамон помог ей налить воды, лицо его было хмуро. Крисания, проследив за его взглядом, заметила на своем запястье следы пальцев Рейстлина. Поставив стакан на стол, Крисания быстро одернула рукав, чтобы скрыть белые пятна на коже. «Он не хотел», — тихо сказала жрица. «Боль заставляет его терять терпение. Что наши страдания по сравнению с его? Ты должен понимать это лучше других, Карамон. Он настолько увлечен своими грандиозными планами, что не замечает, когда делает другим больно». С этими словами Крисания вернулась к магу, который по-прежнему неподвижно лежал на кушетке, устремив невидящий взгляд на огонь. «Он все знает», — пробормотал гигант себе под нос. «Теперь-то я понимаю, он обо всем знал с самого начала». Астинус Палантасский, хронист Крина, сидел в своем кабинете и записывал историю. Время давно перевалило за полночь. Эстеты уже несколько часов назад заперли двери большой библиотеки, заложив их тяжелыми засовами. Мало кто допускался в библиотеку в течение дня, ночью уже и вовсе никого не пускали. Однако замки и засовы ничего не значили для человека, который пришел этой ночью в библиотеку и теперь стоял перед Астинусом, словно изваяние, высеченное из тьмы. Но летописец даже не поднял головы. «Я уже начал беспокоиться, куда ты запропастился», — сказал он вместо приветствия. «Я был болен», — отозвался гость. Он неуверенно кашлянул, словно проверяя, действительно ли болезнь оставила его. «Теперь, надеюсь, тебе лучше?» — спросил Астинус, продолжая скрипеть тростниковым пером. «Я понемногу выздоравливаю», — откликнулся маг. «Однако многие вещи требуют моего немедленного вмешательства и препятствуют этому».